Переводчица, будучи горожанкой, поначалу несколько удивлялась тому, что из-за животных можно вот так разъезжать по свету, как это делаю я. Бобра она видела всего один раз, и то в зоопарке, а на воле ни разу. Но это и не удивительно. Кто вообще может похвастаться тем, что встречал где-либо живого бобра в естественных условиях? Прежде они, правда, обитали в Северной Америке, Европе и Азии, на всех ручьях и прудах, всюду, где только произрастали ива, береза и осина. В Ирландии их не было никогда, но зато Англия стала первой страной в Европе, где бобры уже к 12-му столетию оказались полностью истребленными. Погибели их способствовали три причины, из которых одна была основана на явном недоразумении. Но о них несколько позже. Последнего бобра в Швейцарии убили в 1705 году недалеко от Базеля, в Рейнланде. В Саксонии бобров истребили в 1840 году, в Баварии к 1850, в Вюртемберге к 1854. В Норд-Рейне, Вестфалии, последний погиб в 1877 году. В Нижней Саксонии в 1856 году. Теперь одни лишь названия деревень и городов свидетельствуют, что когда-то там обитали эти старательные маленькие строители плотин. Биберах. По-немецки «бобр», «бибер». Биберштайн, Бибрих, а поскольку по-русски, по-польски и чешски это животное именуется бобром, встречаются такие географические пункты и реки, как Бобер, Боберсбах, Бобец, Боберов. Только в ГДР и ФРГ можно насчитать более 200 географических названий, явно ведущих свое происхождение от этого самого крупного в северном полушарии грызуна. Если повнимательнее всмотреться в герб города Висбаден-Бибрих, то легко можно понять причину, за что люди так безжалостно истребили этих маленьких гидростроителей. На гербе изображен бобр, держащий в зубах рыбу. Потому что столетиями люди были уверены в том, что зверек, который так хорошо плавает и ныряет, непременно должен питаться рыбой, как это делает, например, выдра. А тот, кто питается тем же, чем и человек, тот по детски наивному убеждению, и сегодня еще не полностью изжитому у некоторых охотников и фермеров, является самым что ни на есть злостным вредителем, нежелательным конкурентом по добыче пропитания. При этом за прошедшие сотни лет никто ни разу не дал себе труда вскрыть желудок застреленного бобра и посмотреть, что же он все-таки ест. Когда выясняется, что ничего другого, кроме растительного корма, там найти невозможно, все пожимают плечами. К несчастью, мясо самого бобра принято было причислять к рыбным блюдам. Поэтому во время долгих постов его, как постное, разрешалось подавать на стол в жареном и вареном виде, чем широко пользовались монастыри и зажиточные горожане. Мясо бобра можно было есть, не боясь оскоромиться. Причислить бобра к рыбам оказалось возможным не только из-за его водного образа жизни, но еще и потому, что его утолщенный хвост по форме напоминает рыбий, да к тому же еще покрыт чем-то вроде чешуи. Иезуитский патер Шарлевуа в 1754 году писал: «Судя по его хвосту, это самая настоящая рыба, и он официальным образом причислен к этим животным медицинским факультетам в Париже. А уже согласно такому заключению, теологический факультет пришел к выводу, что мясо его можно есть и во время поста». Вторая беда бобра заключается в том, что у него на брюхе имеются две железы, причем как у самцов, так и у самок. Выделение этих желез – так называемая «бобровая струя», считалась лекарством практически от всех болезней. Так врач Иоганнес Мариус опубликовал в 1685 году в Аугсбурге некий трактат под названием «Кастрология» с 200 различными рецептами. Он тоже считал, что бобры поедают рыб, саламандр и лягушек. Считалось, что бобровая струя, помимо всех своих других лечебных качеств, излечивает от ревматизма, ломоты в суставах, поднимает жизненный тонус больного и, кроме того, может оживить умирающего.